Мила вновь перечитала письмо. Содержимое конверта вызывало у нее отвратительное ощущение, от которого потели ладони, и хотелось оглянуться через плечо, чтобы проверить, не стоит ли кто позади в ожидании. В ожидании чего? Наказано, как требует священное писание. Что это означает? Если письмо шутка, то, несомненно, очень дурная. Неужели это дело рук Тимофея? Они, конечно, расстались не самым лучшим образом, но разве он мог опуститься до угроз? С другой стороны, в наше время и не такое случается. Ведь Тимофей после развода потеряет прописку. Он воспользуется любыми средствами, чтобы остаться в Питере. Нет, это слишком страшно, чтобы быть правдой. Тимофей никогда не смог бы поднять на нее руку. Может, стоит сходить в милицию? И что они сделают? Да ничего, скорее всего. Ведь поначалу даже сама Мила считала эту записку неудачной шуткой. Нет, в милицию она не пойдет. А о чем ей нужно задуматься? В письме неизвестный намекает на то, что она сделала. Что имеется в виду? Звонок в дверь прервал Милины размышления. «Кто там?» — опасливо спросила она, выйдя в коридор. «Это соседка снизу. Вы нас заливаете!» Мила удивилась. «Но у меня все выключено», — ответила она. «Слушайте, со мной сантехник. Возможно, трубу прорвало. Если так, то нужно срочно что-то предпринимать, ведь у нас ремонт, сами понимаете». «Да уж», — подумала Мила. Ей век не расплатиться, учитывая, какие сейчас ремонты делают. «Ладно», — вздохнула она, — «пускай ваш сантехник посмотрит». Открыв дверь, она действительно увидела на пороге мужчину и женщину. А в следующий момент сантехник сделал шаг вперед и что-то плотно прижал к ее рту и носу.